Нитянь был в шоке. Черный ледяной питон действительно хотел, чтобы он следовал за ним, Си-Си. Черный ледяной питон в очередной раз издавал странный звук, который вдруг начинал показывать нетерпение, как будто он хотел сказать Нитянь торопиться. Нитянь был ошеломлен на мгновение, прежде чем он криво улыбнулся и послушно последовал. Он не был уверен, что хотел черный ледяной питон, но был уверен, что если бы он действительно боролся бы с черный ледяной питон, он определенно был бы тем, кто умрет. Он понял в пути, что черный ледяной питон легко обгонял его, поэтому не было никакого способа, которым он мог бороться с этим черным ледяным питоном третьего класса. Он не мог бежать, и даже если бы он вступил в бой, он был уверен, что умер бы без сомнения. В этой ситуации, быть послушным было определенно самым умным выбором. Несмотря на то, что его сердце было наполнено миллионом сомнений, но для того, чтобы выжить, он мог только следовать за черным ледяным питоном в более глубокие районы пустыни. Время пролетело, в то время как он следовал за черным ледяным питоном, и он почувствовал, что уже шел в течение очень долгого времени. По пути, черный ледяной питон знал, что он молча следует за ним и полз с той скоростью, с которой Нитянь поспевал. Как и сейчас и тогда черный ледяной питон поворачивал голову, чтобы посмотреть на него, как будто бы питон убеждается, что Нитянь не пытается бежать. На таинственный взгляд черного ледяного питона, он обычно улыбался и продолжал следовать, так как он был вынужден отказаться от каких-либо планов на побег. Черный ледяной питон продвинулся вперед, в то время как Нитянь внимательно следовал за ним, так как они постоянно спешили в абсолютной тишине. Он не знал, сколько времени прошло, когда черный ледяной питон внезапно остановился, конечно, он тоже. Он поправлял свое дыхание, украдкой смотря на местность, чтобы выяснить, почему черный ледяной питон остановился на этом месте. Это была просто маленькая зеленая долина с небольшим озером, у которого была таинственно зеленого цвета вода и сомнительный запах, испускаемый из вод озера. Около зеленого озера располагалось много низких растений, и эти растения выглядели, как будто были на грани смерти, как будто они буреют в любое время. Черный ледяной питон долго не останавливался, пока его гигантское тело медленно скользило по направлению к центру озера. Его хвост внезапно поднялся вверх и указал на небо. В этот момент капли свежей крови, казалось, капали из острого кончика хвоста. Кап, кап, капли свежей крови упали в зеленые воды озера, после чего тусклое и пахнущее озеро вдруг заребило. Ослепительный зеленый свет внезапно исчез, который выглядел довольно пугающе. Пу, хвост, который был направлен в небо, вдруг пронзил озеро, яростно как шило. Нитянь присмотрелся и обнаружил, что хвост черного ледяного питона пробил землю в центре озера и продолжал идти вниз. Десятиметровое тело черного ледяного питона также плавно последовало за проткнувшим землю хвостом. Когда осталась только его гигантская голова на поверхности воды, он вдруг посмотрел на Нитянь, и его глаза передали то же сообщение, как и раньше. «Следуй за мной». Нитянь был потрясен и хотел быстро уйти и сбежать. Тем не менее, в тот момент казалось, что черный ледяной питон мог читать его мысли, так как большая часть его тела, которая ушла вниз, вновь появилась. Внутри озера ясно появился подземный туннель, после того как его тело уползло дальше. Черный ледяной питон продвинул свое тело в сторону, так чтобы подземный туннель был хорошо виден Нитянь, и своим взглядом указал Нитянь войти первому. Нитянь, который понял, что его мысли прочитаны, мог только улыбаться, так он кивнул и беспомощно вошел в озеро, прежде чем медленно дошел до середины. Придя к центру озера, он обнаружил, что уровень воды был лишь до его груди, и вздохнул, когда он посмотрел на подземный туннель. Потом, прежде чем прыгнуть, он закрыл глаза. Он чувствовал, что сползает в более глубокие районы земли. Здесь все было заполнено отталкивающим рыбным запахом. Всплеск. Он тяжело упал в другое место, сходное с водой озера. Он быстро открыл глаза и увидел действительно гигантский каменный дворец в глубоких подземных районах этой пустыни. Внутри этого каменного дворца были различные ряды статуй, которые все выглядели как гигантские духовные звери. Кроме статуй, были и каменные столбы, которые выглядели, как будто живые драконы обернуты вокруг них. Он был на углу каменного дворца, плавающего внутри вод скважины формой полумесяца, и осматривал античный каменный дворец из устья скважины. Ху! В этот момент тело черного ледяного питона внезапно сошло с небес. Нитянь сразу посмотрел над своей головой. Он мог видеть длинный подземный тоннель на вершине каменного дворца, который, казалось, является связующим звеном между этим местом и внешним миром. Когда черный ледяной питон упал, он обернул свое тело и, уклоняясь, точно приземлился в пустое место в середине каменного дворца. Черный ледяной питон посмотрел на один из гигантских каменных столбов, а затем посмотрел на него и своим взглядом выразил ему свое намерение. Под понуждением черного ледяного питона он также посмотрел на этот каменный столб и обнаружил то, что свернулось вокруг него на самом деле огненный дракон. Глава 62. Странные изменения. Когда Нитянь увидел огненного дракона, его сердце вздрогнуло, так как он уже немного догадывался, почему черный ледяной питон заострил свое внимание на нем. Он предполагал, потому что у него на теле должно быть немного дыхания огненного дракона. Не стоит забывать, что его кости животного происходили от огненного дракона. Несмотря на то, что он не брал кости дракона в зеленую иллюзию на испытание, но он неоднократно использовал свое ментальное сознание, прежде чем осознал чудеса костей дракона. Его душа также бесчисленное количество раз входила в каплю свежей крови внутри костей дракона, а оттуда его душа входила в незнакомый огненный мир. Потирая кости дракона ежедневно и используя свой дух, чтобы внимательно изучить чудеса костей дракона, проявило ему дыхание огненного дракона. Он даже подумал, что причина его духовных сил может быть настолько сильна, связана также с его постоянным потиранием кости дракона и использованием своего духа, чтобы войти в этот таинственный огненный мир. Несколько дней назад, когда он был обеспокоен тем, что люди призрачной секты и кровавой секты направятся еще раз к нему с намерением убить, Нитянь часто пользовался своим ментальным сознанием, чтобы чувствовать движение в его окрестностях. Вполне возможно, что черный ледяной питон почувствовал немного дыхания огненного дракона через его ментальное сознание, которое заполнило окрестности. Нитянь, который приблизительно угадал намерения черного ледяного питона, вышел из серповидной каменной скважины и направился в зал каменного дворца, который был безмерно широк. Он подошел к передней части обелиска, где огненный дракон свернулся вокруг него и серьезно определял размеры, прежде чем переключить свое внимание на другие близлежащие обелиски. Он заметил, что каждый из 12 обелисков, с их соответственно драконами, был явно уникальным от других. Среди них огненные драконы, что обладают пламенем и вознесены вверх, обвивают 6 из обелисков. На остальных 6, Нитянь пристально осматривая, нашел драконов с яркой, реалистичной, медного цвета чешуей, которая была идентична с той, которая ранее появилась на теле черного ледяного питона. Ледяные драконы, когда он прикоснулся к своему подбородку, Нитянь был в оцепенении и очарован, думая о словах, произнесенных Пань Тао. По словам Пань Тао, черный ледяной питон был необычным видом, который являлся очень древним. Была даже вероятность того, что кровеносный сосуд гигантских черных ледяных драконов существовал в телах некоторых черных ледяных питонов. Поскольку черный ледяной питон обладал кровеносным сосудом гигантских черных ледяных драконов внутри своего тела, то независимо от того, как бы ни было мало кровеносных сосудов, возможно, черный ледяной питон пробудил эту кровеносный сосуд, а оттуда трансформироваться в гигантского черного ледяного дракона. Гигантский черный ледяной дракон, с другой стороны, был подобен гигантскому огненному дракону. По слухам, был самым сильным видом гигантских драконов из древней эпохи. У меня есть дыхание огненного дракона на моем теле. Этот черный ледяной питон должен иметь кровеносный сосуд ледяного дракона. Более того, теперь, когда он стал духовным зверем 3-го класса, он должно быть уже постепенно пробудил его кровеносный сосуд. Причина, почему я в этом месте должно быть определенно, потому что он хочет, чтобы я помог ему сделать что-то, используя дыхание огненного дракона на моем теле. Если нет, то давно бы убил меня и не стал бы тратить столько энергии, чтобы привести меня в это место. Тихо размышляя над этим вопросом, Нитянь продолжал определять размеры в поисках ответа. Вскоре после этого, он обнаружил жертвенную платформу квадратной формы в середине 12 обелисков. Жертвенная платформа квадратной формы была сделана из темно-коричневого цвета камней, которые были вместе сложены. На жертвенной платформе было много углублений. Сверкающие, полупрозрачные звериные кости были полностью расположены в этих углублениях. Эти звериные кости излучали светящиеся лучи света в тусклом зале каменного дворца. Совершенно очевидно, что эти звериные кости полностью отличались от звериных костей, которые раньше видел Нитянь. Он ясно понимал, что только звериные кости духовных зверей высокого класса могли быть сверкающими и полупрозрачными, как нефрит, и непрерывно излучать лучи света из-за чрезмерного обилия энергии, которую они содержат. Звериные кости, которые были способны излучать свет, должны в себе обладать бушующими волнами энергии и были полезны для различных целей. Многочисленные углубления в жертвенной платформе квадратной формы были выровнены особым способом. Звериные кости внутри каждого углубления излучали странный, красочный свет. Сияние означало, что звериные кости были наполнены энергией. 12 обелисков. Жертвенная платформа в центре обелисков. Используя звериные кости, наполненные энергией, поддерживая объекты. Это устройство перемещения в пространстве. Нитянь осенило, и он понял, что жертвенная платформа квадратной формы была явно необычным устройством перемещения в пространстве. 12 обелисков с ледяными драконами и огненными драконами, вырезанных на них, жертвенная платформа и звериные кости, которые были наполнены энергией, были все компоненты этого устройства перемещения в пространстве. В следующий момент он угадал намерение черного ледяного питона. Он хотел покинуть зеленую иллюзию с помощью устройства перемещения в пространстве. Вот и все. Все сильные духовные звери в зеленой иллюзии были полностью убиты при содействии четырех сект. Небо и земля духа Ци в зеленой иллюзии также постепенно высыхает и больше не подходит для любого живого существа, чтобы культивировать в течение длительного периода времени. Черный ледяной питон должен также знать, почему он до сих пор еще жив. Все потому, что четыре секты намеренно сделал это. Если он продолжает жить в зеленой иллюзии в течение длительного периода времени, и не только он не сможет продолжать развиваться, но есть также вероятность того, что он будет убит и обезглавлен принимающими испытания из четырех сект. Это практически тупик. Полностью осознавая, что это тупик, то черный ледяной питон, естественно, не желает оставаться в зеленой иллюзии, и соответственно, он хочет уйти. Это устройство передачи в космос, которое было скрыто в бесплодной земле, его ключ к свободе. Причина, почему я в этом месте должно быть, чтобы помочь ему. Если нет, то черный ледяной питон сбежал бы давно из зеленой иллюзии и направился бы в какое-нибудь место, подходящее для того, чтобы продолжать развиваться. Ряд мыслей быстро появились в голове Нитянь. Чем больше Нитянь, который собрал в кучу свои шарики, думал, тем более основательнее он мыслил. Шипение, шипение. Именно в этот момент черный ледяной питон высунул свой язык и выплюнул из его рта лучи осколков льда и ледяной туман. В общей сложности 6 ледяных туманов были направлены на 6 обелисков, которые обвивали ледяные драконы. В одно мгновение 6 обелисков были заморожены, прежде чем они оказались сверкающими и полупрозрачными, как холодный нефрит. После того, как ледяные драконы на ледяных обелисках покрылись холодным туманом, они, казалось, возвратились к жизни. Всплески безжалостно холодного дыхания исходило от вершины 6 обелисков, что заставило Нитянь, который был рядом, почувствовать холод до такой степени, что у него застучали зубы. Он почувствовал, что температура в зале каменного дворца резко падала с пугающей скоростью. Его кости, кровь и даже его ряд мыслей, казалось, были затронуты. Он удивленно посмотрел на черного ледяного питона. В это время, все, что он увидел, это серьезные намерения в глазах этого черного ледяного питона. Казалось, что если он не подумает о себе, Нитянь очень быстро был бы поражен чрезвычайно холодной температурой и превратился бы в ледяную скульптуру, которая не смогла бы когда-либо снова пробудиться. «Он вынуждает меня». Нитянь мгновенно пришел в себя и знал, что черный ледяной питон в настоящее время вынуждает его проявить себя. Единственное, что может противостоять крайне холодной температуре, это переполняющее, бушующее пламя. Если пылающий огонь не появится, он очень быстро заморозит до смерти. Он вдруг посмотрел на обелиск рядом с ним. Он пришел к осознанию того, что только активируя огненного дракона на этом обелиске, он сможет освободить яростное вздымающееся пламя из этого обелиска. Только тогда он сможет выжить. После этого, холодный воздух в зале каменного дворца становился все тяжелее и тяжелее. Он понял, что его способность думать, казалось, также будут затронута. Если он не сможет быстро найти способ, Нитянь скоро даже не сможет продолжать думать. Он яростно толкнул этот обелиск. Его ментальное сознание, что он тщательно культивировал в эти дни, было как поток воды, отчаянно направленный на этот обелиск, который обвивал огненный дракон. В тот момент, когда его ментальное сознание достигло обелиска, Казалось, струйки ало-красного пламени вспыхнули изнутри огненного дракона на обелиске. В следующий момент бушующее пламя выросло и взорвалось изнутри тела огненного дракона, который был вырезан в этом обелиске. Бах! Пылающее пламя вдруг вспыхло их всего обелиска. Эти языки пламени были безмерно сильны, и они сразу же повысили температуру в зале каменного дворца. Недалеко, черный ледяной питон, который был рядом с обелиском, выстрелил несравнимо яростные лучи света из своих глаз. После этого, холод, который сократился до костей, распространился из этих шести обелисков, которые обвивали ледяные драконы. Нитянь сразу понял, что он все еще не мог сопротивляться холоду внутри зала каменного дворца, активировав только один обелиск. У него не было больше времени, чтобы думать. После того, как он просто вывел свое ментальное сознание, он бросился к другим пяти обелискам, у которых были огненные драконы. Его ментальное сознание было как зажигалка. После того, как он вошел в эти обелиски, огненные драконы, которые были вырезаны в них, казалось, мгновенно ожили. Бах, бах, бах, бах, бах. Остальные пять обелисков слегка вздрогнули, и вскоре после этого они также заразились бушующим пламенем. Таким образом, в зале каменного дворца находилось шесть ледяных обелисков, которые излучали холодные потоки, и шесть огненных обелисков, которые излучали яростно горящий огонь. Один холодный, один горячий. Две вспышки власти, которые были совершенно разные, атаковали друг друга внутри зала каменного дворца. И вдруг, они направились в центр жертвенной платформы. Сверкающие и полупрозрачные звериные кости, которые были заложены в углубление жертвенного стола, вдруг взорвались на куски. Бесчисленные, странные, пылающие искры вылетали, и покидая звериные кости, разорвались на куски, направляясь внутрь жертвенной платформы. Очень быстро, странный свет приземлился, и принял форму разноцветного светового барьера в жертвенной платформе. Этот световой барьер непрерывно искажался и нерегулярно изменялся, как будто это были таинственные ворота. Ша-ша. Только в этот момент питон, который обладал кровеносным сосудом гигантского черного ледяного дракона, извиваясь, быстро устремился к этому цветному световому барьеру. Когда он оказался перед световым барьером, черный ледяной питон, который ясно, казалось, обладал интеллектом, взглянул в последний раз на Нитянь, а затем направился дальше к световому барьеру. Пен. После того, как черный ледяной питон вошел в световой барьер странной формы, световой барьер внезапно разрушился на куски и превратился в странное разноцветное свечение, которое заполнило все небо. Когда световой барьер взорвался на куски, чрезмерного холода и жары, которые исходили от обелисков, исчезли в одно мгновение. Глава 63. Глава 63. Восьмой уровень линьцы. Используя конструкцию для телепортации в пространстве, черный ледяной питон покинул зеленую иллюзию и вошел в неизвестное пространство. Таинственная дверь из света разлетелась на множество частичек света, которые стремились высоко в небо, и 12 обелисков с бушующим пламенем и несусветным холодом мгновенно успокоились. Нитянь, который стоял под каменным столбом, с самого начала хотел исследовать чудеса каменного храма, но он обнаружил, что кости в многочисленных углублениях жертвенной платформы квадратной формы взорвались на частички света и оставили огромное количество энергии. Его глаза загорелись, когда он выпустил свое ментальное сознание и обнаружил, что весь каменный дворец наполнился несравнимой, плотной энергией. Энергия пришла от звериных костей высокого класса, каждая светящаяся и полупрозрачная кость была вовлечена в действие путем активации устройства перемещения в пространстве. Многочисленные звериные кости, которые черный ледяной питон затратил в совокупности огромную силу, были ключом к уходу. Теперь, когда все звериные кости были разрушены, их энергия по-прежнему оставалась в каменном дворце, хотя и медленно рассеивалась. Хорошие качества, неограниченная энергия. Нитянь немедленно выкинул идею изучения каменного дворца и сел, скрестив ноги, циркулируя свою тактику линьцы в самый первый же удобный момент. После того, как его дух моря пришел в движение, это было, как если бы он стал гигантским магнитом, безумно поглощающий энергию, которая постепенно исчезала внутри каменного дворца. Пряди рассеянного серебристо-белого тумана, как будто были группой мотыльков, летающих в пламени, сходились на нем со всех сторон. В этот момент он почувствовал, что его дух моря наполнялся с духовной силой. В области линьцы было в общей сложности 9 уровней. У каждого уровня, от 1 до 9, не было уязвимых мест, чтобы прорваться, но требовалось непрерывное расширение духа моря, без каких-либо дополнительных требований. Только после достижения 9 уровня, и после того, как находясь на грани прорыва в область Хаутянь, ты можешь только тогда прекратить опираться на накопление силы духа и расширение духа моря. Первым уязвимым местом оказалось между 9 уровнем Линьцы и областью Хаутянь. И Дантянь духа моря не теня, с того времени как он начал поедать мясо земляной ящерицы, не переставал расширяться. Он изначально собирался прорваться в ближайшее время. Если бы он не столкнулся с гигантским черным ледяным питоном, он, возможно, мог бы войти в 8 уровень Линьцы с еще одной сессией культивирования. На этот раз, концентрированная энергия, которая заполнила внутреннюю часть каменного дворца, бешено поступала в его дух моря, и он очень быстро обнаружил, что очень скоро достигнет своей цели, 8 уровня Линьцы. Он настойчиво культивировал. Спустя некоторое время, его неподвижную, сидячую фигуру поминутно трясло. Его лицо было наполнено радостью, когда он открыл глаза и закричал. Получилось. Он успешно вошел в 8 уровень Линьцы. Не спеша, вставая, он продолжал использовать его ментальное сознание и исследовать вокруг, после чего он обнаружил, что энергия внутри каменного дворца, хотя немного сократилась, но все еще было довольно много. Он чувствовал это, так как каждым прошедшим периодом времени, количество энергии в пределах каменного храма уменьшалось. Такая редкая возможность. С этого момента, неясно, наткнусь ли я на духовных зверей 2-го класса или нет. Без мяса духовного зверя 2-го класса, боюсь, что будет нелегко, если я хочу продолжить быстро продвигаться на 9-й уровень Линьцы. Источником энергии является каждая звериная кость высокого класса. Кроме того, энергию очень легко поглотить. Прежде чем энергия полностью испарится из этого мира, я должен определенно воспользоваться этой возможностью, хоть один раз в жизни, чтобы продолжить расширять свой дух моря. Размышляя каким образом, он в очередной раз успокоился, не найдя оснований чувствовать себя удовлетворенным после достижения 8 уровня Линьцы. Он снова начал выполнять тактику Линьцы, опираясь на поддержку со стороны плотной энергии в пределах каменного дворца и проведение нового раунда мучительного культивирования. Он еще раз начал преобразовывать свой дух моря. Невольно, прошло несколько дней. Сидя в каменном дворце, Нитянь культивировал без еды и сна, одержимый преобразованием своего духа моря и совершенно не обращая внимания на время. Только после того, как он более не смог поглощать плотную и концентрированную энергию внутри каменного дворца, он приостановил свою культивацию. После этого он обнаружил, что каменный дворец был полностью безмолвен, а частички концентрированной энергии, которыми он был заворожен, полностью исчезли. Он быстро понял, что рассеянная энергия изнутри каменного дворца со временем уже полностью исчезла. Что касается него, после прорыва на 8 уровень Линьцы, он прошел еще один раунд мучительного культивирования при помощи энергии внутри каменного дворца, его дух моря увеличился в 3 раза. На 8 уровне Линьцы, дальнейшее расширение духа моря требуется в 3 раза огромное количество энергии. Без высококачественной, чистой энергии из каменного дворца, если он культивировал в 7 линей, ему, вероятно, потребовалась бы другая половина года, чтобы расширить 8 уровень Линьцы духа моря до такой степени. Сидя в каменном дворце, увеличил свою скорость культивации более чем в 10 раз. Довольный Нитянь, зная, что энергия уже исчезла, и что нет никакого смысла в дальнейшей культивации, наконец, встал и осторожно пошел осматривать каменный дворец. Он обошел каменный дворец 3 раза и обнаружил, что внутри каменного дворца находилась только конструкция для телепортации в пространстве. Там было много размещенных, странных и древних гравюр на внутренних стенах храма и несколько эксцентричных, древних писаний, которые были в виде очертаний животных. Эти произведения, казалось, были созданы духовными зверями высокого уровня, после приобретения интеллекта и мудрости. Эти слова на каменных стенах, казалось, что-то объясняли, но, к сожалению, он не мог прочитать эти слова, и мог только вздыхать в смирении. Многочисленные разбитые звериные кости, 12 каменных столбов, восходящие на жертвенной каменной платформе, казалось, не сможет запуститься вновь, со временем теряет свое предназначение. Он внимательно осмотрел его, но не нашел больше ничего, кроме 6 выгравированных огненных драконов на столбах, которые, вероятно, будут весьма полезны ему. На 6 каменных столбах было 6 огненных драконов, хотя это не были огненные драконы, которые на самом деле ожили, а выгравированный каменный объект. Тем не менее, он считал, что внутри этих шести сделанных из камня огненных драконов, содержалась ужасающая огненная энергия. Его собственный кусок также, очевидно, приходит из костей огненного дракона, который обладал нескончаемым запасом огненной энергии. Звериная кость поглотила все камни горной породы семьи, не имеющую ценность в огненном облаке, прежде чем сконденсировав одну каплю крови. После формирования необычной капли крови, звериная кость обладала другим видом трансформации, позволяя ему вернуться, в то время, когда легко прикончив двух сильных мужчин, которых Юань Цуин превратил в пепел. Кроме того, вскоре после того, как он вернулся к семью, незвериная кость разорвала пространство, забирая его в таинственную страну. В этой таинственной стране было много чудесных вещей, и он также там осознал стиль яростного кулака. Тем не менее, звериная кость, посылая его в таинственную страну, а затем возвращая его обратно к семье, потребляла огромное количество огненной энергии для ее поддержания. Он считал, чтобы пройти через щель пространства и понять тайны таинственной страны в нужное время, используя звериную кость, звериной кости будет нужно поглотить огромное количество энергии огня. Этот непередвижной каменный храм, с шестью огненными драконами, которые обвивают каменные столбы, будет поставлять огромное количество энергии огня. Немного жаль, что не представляется возможным принести кость огненного дракона внутрь. В противном случае, эта звериная кость может высосать скрытый потенциал огня в шести каменных столбах досуха. Сердце Нитянь было наполнено сожалением, так как он ходил вокруг каменного храма в течение некоторого времени и тщательно проверял еще раз вокруг. После неудачной попытки обнаружить что-нибудь еще, он поднялся на вершину каменного столба, и, используя верхнюю часть этого каменного столба, который был соединен к потолку каменного храма, натолкнулся на отверстие. Это отверстие связывало озеро с внешним миром. Это отверстие было сделано из песка в пустыне, и если он вонзит свою руку, он смог бы проткнуть в песок. Используя две руки, как лестницу, он постепенно поднялся и через час, наконец, вошел в изначальное отверстие и вернулся к центру озера. Выбравшись из грязевой ямы и стоя в середине озера, он понял, что поверхность озера мягко переливалась таинственным светом. Грязевое отверстие, которое было создано хвостом черного ледяного питона, взрыхлив землю, начал с любопытством формировать заново. Он вышел из озера и встал на берегу озера. Когда он снова посмотрел в сторону центра озера, он обнаружил, что все опять стало нормально, и никаких особенностей не было видно. Каменный храм чуть ниже. Если я могу войти в зеленую иллюзию еще раз, я обязательно должен принести звериную кость и высосать потенциал огня в шести каменных столбах досуха. Он прищурился, так как он был полон решимости, чтобы запомнить каждую деталь местности, окружающую среду, и цвет озера. Он надеялся, что в следующий раз, когда войдет в зеленую иллюзию, он сможет точно найти это место. Много времени должно пройти, я не уверен, смогу ли я все еще воссоединиться с Анин и остальными. Призрачная секта и кровь секта должны были давно найти их. Я надеюсь, что они все еще живы. У него уже не было мяса духовного зверя, и уже впитал в себя дух Ци из каменного храма и использовал возможность культивировать. С этого момента, он не только успешно достиг восьмого уровня линьцы, он даже расширил свой дух моря на 30%. Ему уже нечего было делать. Давайте посмотрим, если я смогу воссоединиться с ними и помочь им убить учеников призрачной секты и кровавой секты. Решив свой дальнейший ход действий, он покинул озеро и направился к своему первоначальному месту, откуда забрал его черный ледяной питон. Он шел один в пустыне. После около 10 до 12 часов, он был немного уставшим, и остановился и вытащил духовный камень из мешка, прежде чем он начал восстанавливать свой дух Ци. «Ой, есть ли кто-нибудь?» Через некоторое время он услышал громкий звук и выбросил использовавший духовный камень, который уже потерял свой дух Ци, прежде чем он нахмурился и встал. Он активировал свою ментальную энергию, чтобы почувствовать окрестности. Два человека, один имеет сильные признаки жизни, в то время как другой имеет слабые признаки жизни. Кто они? Он двигались быстро по направлению к области, где он почувствовал признаки жизни. Два человека, одетые в серые одежды, с кровью в области груди, мягко шепча друг к другу, так как они поспешили вперед и неожиданно вошли в его линию пренебрежения. Хань Фэн, Юнь Сун, глава 64. Глава 64. Бессердечный убийца. Как только Нитянь появился, Юань Фэн и Юнь Сун из Серой долины сразу заметили его. «Это ты, Юнь Сун?» На мгновение был ошеломлен, как он сразу подумал, что он ошибся. В конце концов, они не видели друг друга в течение достаточно долгого времени, и он подумал, что Нитянь был давно мертв. «Что случилось? Как же вы, ребята, оказались не в вулканической местности с Чжэнбин из Дворца Черного Тумана, а здесь?» В замешательстве спросил Нитянь. Сказав это, он увидел, что лицо Юань Фэн стало холодным. Юнь Сун обиженно улыбнулся. «Мы собирались идти в вулканическую местность, но это было просто невозможным. Правда, когда мы собирались покинуть пустыню, призрачная секта и кровавая секта отделили нас, и после стойко перенесенных страшных травм, мы разъединились в попытке спастись. Сейчас мы просто хотим направиться в область устройства перемещения и ждать конца испытания зеленой иллюзии. Будем надеяться, что, таким образом, мы сможем выйти из этого проклятого места как можно скорее». Лицо Нитянь изменилось. «Страшные травмы? Сколько людей у призрачной секты и кровавой секты?» 9, точно 9 человек. Глаза Юнь Сун были полны страха, но, когда красивая девушка из кровавой секты начала сражаться, она фактически прорвалась в область Хаутянь. В шаге от области Хаутянь, используя секретное искусство кровавой секты, никто не смог противостоять ей. Только против нее, с комбинацией силы Анин, Цзян Линчжу и моего кузена, все равно не могли справиться с ней. Мо Си из кровавой секты воспользовался этой возможностью и начал массовые убийства, убивая нас, пока мы не смогли сбежать. Все кончено, испытание зеленой иллюзии окончательно закончилось. Я просто надеюсь, что люди извне как можно скорее осознают действия призрачной секты и кровавой секты, и раньше войдут в зеленую иллюзию. Прорвались в бою, Нитянь был в шоке. Перестаньте говорить ерунду. Юань Фэн из Серой долины холодно фыркнул и внезапно, с больным выражением, посмотрел на Нитянь. Дай нам свои духовные камни, мы должны восстановить нашу духовную силу как можно скорее. Правильно, поспеши и дай свои духовные камни, и мы отпустим тебя в зеленую иллюзию. Юнь Сун принял командование другими на себя и громко сказал. Нитянь проигнорировал и подсознательно посмотрел на сумку на своей талии. Вскоре после этого, со странным выражением на лице, сказал. В таком состоянии, ты все еще хочешь ограбить меня, забрав духовные камни, ты уверен? Я уверен. Тон Юнь Сун был холодным. Если бы мы не встретили учеников призрачной секты в ледниковой местности, как ты думаешь, мы бы отпустили тебя? Не так давно, когда мы были объединены с Лин Баа Судом и сектой Лин Юнь, ты неожиданно для нас доставил нам трудности. Ты думаешь, что после встречи с нами здесь, ты все равно сможете остаться в целости и сохранности? В настоящее время позади нас, вероятно, больше преследователей призрачной секты и кровавой секты. Я не хочу тратить силы на вас, когда говорил Юань Фэн. Он подходил ближе к Нитянь шаг за шагом. Он продолжал говорить. Как только испытание зеленой иллюзии закончится, и если по какой-то счастливой случайности тебе удастся выжить, я убью тебя после. Но сейчас, я планирую оставить тебя твоей судьбе. Если ты послушный, дай мне свою сумку. Юань Фэн, бежавший из лап призрачной секты и кровавой секты, преодолевал весь путь в большой суматохе, в результате чего значительно потребил силы духа внутри своего тела. Он не знал, что люди призрачной секты и кровавой секты уже перестали искать его, чтобы убить. В такой ситуации, он не был готов тратить остальную часть своей силы на Нитянь, поэтому он просто спросил Нитянь, чтобы он отдал свои духовные камни. В его глазах, Нитянь, молодой лорд из семьи не с незначительной областью культивирования, ничего не значил, просто муха. Позже, поскольку он захотел бы, со своим статусом образец Серой долины, а также с своими собственными силами, мог убить Нитянь, когда-либо он захотел бы сделать это. Нитянь снял свою сумку из-за пояса и держал ее крепко в руках. В соответствии с вашими словами, даже если я достану эту сумку и дам вам духовные камни, после того, как испытание зеленой иллюзии закончится, вы все равно убьете меня. Он молча наблюдал за Юань Фэн. Верно, но у тебя все еще осталось немного удачи, так, что ты все еще можешь пожить подольше. Юань Фэн ничуть не скрывал свои намерения. Нитянь улыбнулся и осторожно кивнул головой, бросив сумку на землю в его сторону. Он посмотрел на сумку, прежде чем сделал шаг назад, как он указал, Юань Фэн и Юнь Сун, пойти и получить ее. Повезло. Без каких-либо подозрений, Юнь Сун прыгнул, Почти мгновенно оказался перед Нитянь и нагнулся, чтобы получить сумку. Глаза Нитянь вдруг испустили сильное желание убить. «Будь осторожен!» – яростно кричал Юань Фэн. Внезапно Нитянь выстрелил потоком лучей света, исходящие от кончиков пальцев, в сторону нагнувшегося тела Юньсун. «Ты!» – Юньсун фыркнул, как будто ожидал этого, прежде чем он неожиданно отдернул нагнувшуюся талию. Не забрав сумку, используя культивирующееся пламя секретного искусства, он сделал кулак и безжалостно разбил 5 лучей света. Поток пламени изнутри его кулака выстрелил и заполнили 5 лучей света Нитянь. Пен-пен. 5 огней и его выпущенная огневая мощь столкнулись, так как оба были уничтожены и превратились в нематериальную бесформенность, крайне переполненная духовная сила. Ты на самом деле достиг 7 уровня линьцы. После того, как Юньсун был атакован Нитянь, выражение его лица стало более серьезным и тяжелым. Последний раз, когда он был в Линбао-суде, сражаясь с Нитянь, Нитянь мог находиться только на 4 уровне линьцы. И как давно это было? После битвы в Черном облачном городе, он уже знал, что у Нитянь был ожесточенный характер, и никоим образом просто не уступил бы. Но, поскольку он считал, что уровень культивирования Нитянь был недостаточен, даже если бы он знал, что Нитянь раскроет потенциал убийственных движений, он ни сколечко не боялся. Но Нитянь действительно, в очень короткий период времени, достиг 7 уровня линьцы и может также использовать свою духовную силу вне своего тела. Если бы он не подготовил заранее, 5 лучей света, которыми Нитянь только отстреливался, было достаточно, чтобы считать его окончательно погибшим. Юньсун, вернись. Правда, тихо радуясь своей собственной мудрости, Юань Фэн яростно кричал. Кроме того, вслед за этим громким криком, Юань Фэн немедленно подбежал, он находится на 8 уровне линьцы. Слишком поздно. Нитянь холодно улыбнулся и использовал свою огромную духовную силу, чтобы внезапно напасть на Юньсун, который неторопливо отходил назад. После того, как испытав сладкий вкус победы над Дукунь, он понял, что по сравнению со всеми остальными, он был необычайно сильным духовной силой, которая эффективно может использоваться в качестве оружия в бою. Он был только один, в то время как на стороне Юньсун из Серой долины был Юань Фэн. Если он не прибегнет к помощи особой тактики, чтобы решить этот вопрос в течение короткого промежутка времени, так как окружен командой из 2 человек, не факт, что он может выйти победителем. Слова Юань Фэна, даже если он покинет зеленую иллюзию живым, Юань Фэн приложит все усилия, чтобы убить его при первой же возможности, понудили Нитянь к жестокости. Он хотел убить и Юньсун, и Юань Фэн в зеленой иллюзии, чтобы избежать бесконечных неприятностей в будущем. В связи с тем, что призрачная секта и кровавая секта пришли во время испытаний, являлась прекрасной отговоркой, чтобы найти их мертвыми, убитыми призрачной сектой или кровавой сектой. Заканчивая обдумывать отговорку, у него не было плохих предчувствий, и начал тщательно пытаться их убить. Ао! Столкнувшись с неожиданной ментальной атакой, Юньсун вдруг зашипел и закричал, как будто он был одержим злым демоном. Почувствовав невыносимую боль, проникающую в голову, он держался за голову, как будто он выл от тоски. Воспользовавшись возможностью, Нитянь мгновенно протянул руку, зацепив свою руку вокруг шеи Юньсун и применил силу жесткой хваткой. Кача! Из шеи Юньсун послышался пугающий звук перелома, и его голова отвисла неестественным способом. Ты осмелился убить его. Ты на самом деле решил убить его. От ярости глаза Юань Фэна, казалось, собирались лопнуть. Каждый человек, который вступил в испытание зеленой иллюзией, должен был соблюдать правила и положения, которые были определены 4 сектами. Убивать других принимающих испытания не разрешалось. Даже если Юань Фэн испытывал злость по отношению к Нитянь, в прошлый раз, когда Анин остановила его, он также хотел избавиться от Нитянь, но он не решился показать свое желание смерти. В любом случае, он не думал, что тот же Нитянь, в пределах этой зеленой иллюзии, осмелился бы сделать что-то такое предательское в отношении Юньсун. Как только они покинут зеленую иллюзию, если только он предаст огласке этот случай другим, Нитянь неизбежно будет казнен 4 сектами. Если я не убью его в зеленой иллюзии и буду ждать, пока он не уйдет и возвратится в черный облачный город, я боюсь, что больше не будет возможности. У Нитянь было холодное и беспощадное выражение лица. Позже, если я вижу его в черном облачном городе здоровым и активным, Я буду сожалеть об этом каждую ночь. Для того, чтобы не сожалеть в будущем, я должен позволить ему умереть здесь, в зеленой иллюзии. Ты будешь казнен 4 сектами», — строго сказал Юань Фэн. «Нет, нет», — Нитянь усмехнулся, его улыбка, казалось, намекала на беспощадность. «Ты также учтен в моем плане. Как только ты умрешь, никто не узнает об этом инциденте. Я скажу 4 главам сект, что вы, ребята, были убиты призрачной сектой и кровавой сектой, и что ваши смерти были никак не связаны со мной». Глава 65. Глава 65. Настоящие и поддельные Юань Фэн. После того, как Юнь Сун был убит Нитянь, Юань Фэн, который изначально неся вперед, чтобы начать действовать, сразу успокоился. Он остановился в 5 метрах от Нитянь и пристально смотрел, так как он исследовал степень истинной силы Нитянь. Однако, узнав, что Нитянь также хотел убить его, тут же снова заволновались. «Ты также хочешь убить меня?» — сердито рассмеялся Юань Фэн. Стоя перед Юань Фэн, Нитянь серьезно кивнул головой и сказал, как будто все было нормально: «Если ты покинешь зеленую иллюзию, не станет ли известно, что смерть Юнь Сун на моих руках? Так как дело дошло до этой стадии, не было смысла говорить что-нибудь еще. Либо я умру, либо ты. Естественно, я надеюсь, что ты умрешь один». После того, как он закончил, Нитянь еще раз сконцентрировался на сборе своей сильной ментальной энергии. Его глаза смотрели в сторону Юань Фэн и вдруг мелькнули, как холодные звезды в ночном небе. Скорость ментальной энергии была гораздо быстрее, чем у физического тела или духа Ци. В течение короткого промежутка времени его ментальная энергия была сформирована в острое лезвие и направилась в разум Юань Фэна. Хун. Тело Юань Фэн сильно качало, так как его выражение было искажено и его глаза наполнились как изумлением, так и ужасом. Такая сильная ментальная энергия. В тот самый момент он, наконец, понял, почему Юнь Сун был убит так быстро Нитянь. Юнь Сун, который был на 7 уровне линьцы, лишь немного уступал Нитянь с точки зрения его культивирования, и как правило не должен был быть настолько беспомощным. Но только сейчас первый удар Нитянь не удался, но от его второй атаки Юнь Сун умер ужасной смертью. Это на самом деле не соответствовало здравому смыслу, и потому, что он скептически относился к загадочной смерти Юнь Сун, и когда Юань Фэн передумал, он не действовал необдуманно. По правде говоря, он также боялся неизвестных методов Нитянь. Но, когда грозная ментальная энергия Нитянь была преобразована в острое лезвие, внезапно разящее его ум, его сразу осенило. Нитянь обладал огромным количеством и необыкновенной ментальной энергией. Техника «Твердый дух». Юань Фэн холодно фыркнул и сразу же использовал секретную технику «Серой долины» – «Твердый дух». Когда огромное острое лезвие ментальной энергии Нитянь атаковало разум Юань Фэна, он обнаружил, что разум Юань Фэн стал, как неприступная крепость. Острое лезвие, казалось, как будто резало твердую породу, так как не нанесло тяжелого урона душе Юань Фэна. Правда, когда он увидел, что атака его ментальной энергии не оказала никакого эффекта, он решительно выпустил ментальную энергию и забрал всю энергию обратно. Самые великие специалисты в нападениях ментальной энергии являются ученики призрачной секты. Мы, Серая Долина, боролись с призрачной сектой в течение многих лет. Ты действительно веришь, что у нас нет никаких средств, чтобы ответить на их атаки ментальной энергии? После того, как Юань Фэн смог четко понять методы Нитянь, послужившие внезапной смерти Юнь Сун, вместо того, чтобы беспокоиться, его сердце наоборот успокоилось. С секретной техникой Серой Долины «Твердый дух» вокруг его души, он шел очень спокойно и медленно к Нитянь. Все более сильное колебание духовной силы излучалось внутри его тела, когда он медленно подошел. Нитянь внезапно стал серьезным, так как он сосредоточился на его взгляде. Он вдруг понял, что образец Серой Долины, Юань Фэн, действительно отличался от Юнь Сун. Юнь Сун был только на 7 уровне линьцы и был далек от того уровня, который сможет получить признание Серой Долины. Кроме того, если говорить о врожденном таланте Юнь Сун, даже если бы он был формально принят и присоединился бы к Серой Долине, он совершенно не мог быть образцом Серой Долины. Юнь Сун даже еще не вошел в Серую Долину и не вступал в контакт с таинственным искусством Серой Долины. Таким образом, он еще не учил технику Твердого Духа, и это было причиной, почему он не смог выдержать даже одну атаку ментальной энергии Нитянь. Размышляя, он также понял, что Дукун из призрачной секты был побежден в одно мгновение с помощью своей атаки ментальной энергии, потому что он уже был ранен негативной реакцией. Если бы не было негативной реакции, вызванной гибелью семи злых духов, Дукун из призрачной секты не пострадал бы от такого трагического поражения после проникновения его атаки ментальной энергии. После того, как он понял причины, он также знал, что его необыкновенная ментальная энергия была на самом деле не такой выигрышной, как раньше. Он поправил свое дыхание, чтобы успокоиться, и больше не смел смотреть свысока на Юань Фэн. Так он спокойно готовился к кровавой битве. Искусство «Серая тень». В этот момент Юань Фэн тихо произнес эти слова, и две серые тени вылетали из энергично движущегося духа Ци в его тело. Две размытые серые тени, которые, казалось, сделаны из духа Ци, вылетели из его тела и яростно рванули. В то же время Юань Фэн мрачно улыбнулся, так как он достал серый флаг со своей талии. Флаг развивался на ветру, и появлялись различные крутящиеся странные образы на поверхности флага. Эти образы, которые двигались, как дождевой червь, по-видимому, были пропитаны сильным духом Ци. Две размытые тени, которые были направлялись в сторону Нитянь, неожиданно оказались яснее и острее после того, как появился флаг. Два новых Юань Фэн. Лицо Нитянь побледнело, как на его глазах две изначально размытые серые тени вдруг превратились в два Юань Фэн. Что было еще более шокирующим, то, что, когда он использовал свою ментальную энергию, он на самом деле обнаружил, что оба Юань Фэн обладали духом Ци и жизненные колебания. Эти два Юань Фэна явно не обладали физическими телами, но после того, как им был дан дух Ци и жизнь этим флагом, ему стало трудно вычислить, который Юань Фэн настоящий. Духовное оружие. Он использовал духовное оружие. Не думая слишком много, он кое-как избегал их, и яростно не сталкивался с двумя Юань Фэн. Это произошло потому, что прямо в этот момент, третий Юань Фэн, который держал флаг, неожиданно пролетел с мрачной улыбкой. В доли секунды, Юань Фэн уже присоединился к двум другим Юань Фэн, и они все поменялись местами, быстрыми движениями. Все эти Юань Фэн имели признаки жизни и твердые физические тела, и все они были в серой одежде, и у них было такое же выражение на их лицах. Казалось, невозможно найти разницу между ними. Тем не менее, он понимал, что настоящий Юань Фэн был ключом к этой битве. Как только он убьет настоящего Юань Фэн, двое других поддельных Юань Фэн немедленно исчезнут, и больше не будет представлять для него угрозу. Три Юань Фэн больше не говорили и постоянно меняли позиции, так как они снова и снова нападали на него. Он не смог найти настоящего Юань Фэн, даже с его ментальной энергией, и мог только продолжать избегать. Когда он не мог уклоняться, у него не было выбора, кроме как стиснуть зубы и бороться. Пен. Он ударил в грудь одного Юань Фэн, однако, казалось, что Юань Фэн, сделанный из воздуха. Несмотря на то, что он ударил тело Юань Фэна, казалось, как будто вообще не было никакого контакта. Он сразу понял, что это Юань Фэн, который получил его удар, был тенью, созданной искусством серой тени. После того, как его удар достигал цели, он тихо вздыхал, так как дела шли у него не так хорошо, когда он вдруг почувствовал сильную боль, идущую из-за спины. Его ударили, и он пошатнулся вперед из-за воздействия удара. Он обернулся и увидел еще одного Юань Фэн, который улыбнулся и снова бросился к нему. Он сразу же приготовил кулаки, чтобы встретить атаку. Пен. Его кулак соприкоснулся с ладонью этого Юань Фэна, но казалось, что он ударил ладонь, сделанную из воздуха. Так как его кулаку не удалось достигнуть цели, он потерял равновесие и резко упал вперед. В этот момент еще одна огромная энергия энергично нанесла удар по его спине. Он сразу же выплюнул кусок свежей крови. Он вдруг понял, в тот момент, когда обернулся, что Юань Фэн, который из-под тишка напал на него со спины, уже поменялся с другой подделкой Юань Фэн со скоростью молнии. Юань Фэн повернулся к его лицу. Был еще один поддельный Юань Фэн, который изменил позицию. Реальный Юань Фэн использовал ту же самую технику, чтобы атаковать его из-под тишка, когда он повернулся к лицу поддельного Юань Фэн. После двух успешных атак, все трое Юань Фэн отошли, чтобы держаться на расстоянии от него. Реальный Юань Фэн столкнулся с ним и покачал головой, так как он появился немного разочарованным. «Мне действительно тебя жалко. У тебя есть такая сильная ментальная энергия, но не навыки, чтобы дополнить ее, и ты даже не в состоянии использовать эту выдающуюся ментальную энергию, чтобы превратить ее в еще более мощную атаку. Кроме того, поскольку секта Линьюнь еще не привела тебя в гору, кажется, что у тебя даже нет никаких навыков, искусства или техники, чтобы использовать свой дух Ци. В конце концов, ты даже нет приличного оружия духа Ци. Будучи не в состоянии в полной мере использовать свою ментальную энергию, без дополнительных навыков, чтобы использовать свой дух Ци, и никакого духовного оружия. Ты прямо сейчас обладаешь необыкновенной ментальной энергией и хорошей дух Ци, но ты можешь только ожидать смерти. Ты можешь винить в этом только то, что ты слишком рано вошел на путь зеленой иллюзии, когда уровень культивирования был недостаточным, и что тебе не повезло рано встретиться со мной. В противном случае, если бы ты был воспитан на горе в секте Линьюнь, культивировал бы глубокие мощные искусства и навыки и был бы удостоен духовного оружия, ты смог бы стать большим препятствием для меня. Тем не менее, прямо сейчас, ты можешь только умереть. После проникновенной речи, Юань Фэн больше не говорил, и три тела вдруг снова стремительно изменили позиции. Как только позиция вновь изменилась, Нитянь уже не мог видеть, кто был настоящим Юань Фэн. Глава 66. Глава 66. Неподвижен, как гора. Трое Юань Фэн с трех сторон окружили Нитянь, как будто бы они обкрадывали его как заключенные. Нитянь, который не смог определить настоящего и подделок Юань Фэн, независимо от того, насколько сильно он не старался, не успокаивался и стоял на своем изначальном месте, так как он вообще не двигался. Он вдруг понял что-то. Было трое Юань Фэн, и только один из них был настоящим Юань Фэн. Кроме того, настоящий Юань Фэн был единственным, кто действительно наносил удары. Если это действительно так, то он мог временно игнорировать других двоих поддельных Юань Фэн. Поддельные Юань Фэн совершенно не могли обладать такой силой внутри своих тел, который обладал настоящий Юань Фэн. Придя к такому выводу, справиться с непостоянными действиями, придерживаться одного из основополагающих принципов может быть мудрым решением. Один Юань Фэн использовал свой кулак и бомбардировал грудь Нитянь. Глаза Нитянь не мигали, так как он полностью проигнорировал этого Юань Фэн. Бах! Удар, который также содержал духовную энергию, с силой настигал грудь Нитянь. Его тело слегка вздрогнуло, и страдальческое выражение мелькнуло на его лице, но быстро прошло. Этот удар был намного раз слабее по сравнению с предыдущими двумя атаками Юань Фэна. По сравнению с силой его телесного тела, Нитянь полностью мог выдержать это. Подделка. Нитянь, который пережил одну атаку, мог легко отличить, что это нападение было сделано поддельным Юань Фэн в силу разницы в мощи нападения. Слегка прищурив глаза, выражение Нитянь не изменилось. Он был по-прежнему неподвижен от своей изначальной позиции, продолжая противостоять второй атаке Юань Фэна. Атака второго Юань Фэн была с правой стороны. Пять пальцев этого Юань Фэн были похожи на крючки, царапающие плечо Нитянь одной из его рук. Хрык. Одежда, покрывающая его правое плечо, была мгновенно разорвана в клочья. Обжигающая боль пришла с правого плеча его голого тела. Тем не менее, этот уровень боли был все еще в той области, где он был способен выдержать ее. Еще одна подделка. Нитянь, который успокоился, все еще не сдвигал ни одной мышцы и все еще спокойно выжидал. Бах! Пен! Пен! После этого двое поддельных Юань Фэн неоднократно атаковали Нитянь, постоянно используя свои кулаки и когти, чтобы напасть на него. Очень быстро, Нитянь уже переносил более 10 нападений. Одежда, покрывающая его верхнюю часть тела, уже разорвалась на клочки. На его открытых участках кожи также появились полоски мелких рубцов. Тем не менее, он по-прежнему не двигался, как 10-тысячелетний скальный массив, возведенный на своем первоначальном месте, с ничего не выражающим лицом. Трое Юань Фэн кружили вокруг Нитянь и непрерывно нападали на него. Увидев, что он подвергся нападению несколько раз, и кроме его тела, которое покрывалось все больше полосами шрамов, казалось, он не получил каких-либо серьезных повреждений, Юань Фэн начала также постепенно охватывать тревога. Юань Фэн отличался от Нитянь. После того, как Юань Фэн получил опыт сражений с кровавой сектой и призрачной сектой, он отчаянно убежал. Для того, чтобы быть подальше, насколько это возможно, от призрачной секты и кровавой секты, он не смел останавливаться на отдых по пути. Его духовная энергия не смогла оправиться с самого начала. Духовные камни, которые он нес на себе, были истощены уже давно, с тех пор, когда он был еще в ледниковой местности. Это было именно потому, что он потреблял слишком много энергии, плюс у него не было духовных камней, чтобы восстановиться, а потом он столкнулся с Нитянь, и чтобы не тратить свою энергию, он просил только духовные камни Нитянь. Следовательно, Юань Фэн, который в настоящее время борется с Нитянь, был действительно сильно истощен. Если бы он был не в состоянии избавиться от Нитянь в течение короткого периода времени, и если эта ситуация тянулась дальше, Юань Фэн, который показывал свою технику «Серый дух», все еще потреблял свою энергию в больших количествах. Кроме того, он также волновался и боялся в своем сердце, что призрачная секта и кровавая секта найдут их. Двое поддельных Юань Фэн поддерживали власть Юань Фэна, но они не могли по-настоящему наносить удары и убить Нитянь, в результате чего Нитянь начать чувствовать, что это становилось терпимо. Настоящий Юань Фэн, который смешался с двумя поддельными Юань Фэн, ждал момента. Видя, как Нитянь еще стойко стоял, выдерживая атаки с самого начала, Юань Фэн, наконец, украдкой сделал свой ход. Пэн. Удар Юань Фэн сильно взорвался на груди Нитянь. Внезапная взрывная сила, которая пришла от этого одного удара, от которой у Нитянь снова брызнула свежая кровь. Это ты. Тем не менее, Нитянь, который уже давно был наготове, сопротивлялся пронзительно острой боли с большим трудом и свирепо набросился в сторону Юань Фэн, внезапно ударив его о землю. Игнорируя неистовые атаки двух других поддельных Юань Фэн позади него, Нитянь зацепил шею Юань Фэна обеими руками, постоянно оказывая давление на его лицо, когда он пытался сжать шею Юань Фэна на куски. Бах-бах-бах, тупые грохочущие звуки ударов непрерывно раздавались позади него, так как двое поддельных Юань Фэн делали все возможное, чтобы победить его. Вы уже можете пойти и умереть. Нитянь стиснул зубы, и его глаза были наполнены безжалостным выражением. Обе его руки, которые были на шее Юань Фэна, казалось, как металлические замки, которые сжимали все крепче и крепче. Он чувствовал энергичные колебания духовной энергии от шеи Юань Фэна. Он знал, что, когда Юань Фэн сдерживался, то все духовная энергия Юань Фэн уже сосредоточена в его шее. Он был на самом деле не в состоянии сжать шею Юань Фэна на куски. Ментальная атака. Нитянь, который знал, что у него будет только один шанс, отчаянно сконцентрировал свои духовные силы и яростно направлял их к разуму Юань Фэна. Чи, чи. Между двумя его подделками и глазами Юань Фэн появилась взрывная атака, вызванная душевной силой. В воздухе даже доносились странные звуки. Юань Фэн, который не мог дышать, в его сердце появлялись страшные мысли, когда он с большими усилиями снова пытался использовать технику «Твердый дух». При такой непосредственной близости, вся эта огромная ментальная сила Нитянь полностью поглощала разум Юань Фэна, внезапно вызывая путаницу в сознании Юань Фэна. Нитянь непрерывно направлял свою духовную энергию на разум Юань Фэна. Так как Юань Фэн не смог сконцентрировать свое внимание, его духовная энергия внезапно рассеялась. Кача. Чистый и четкий звук щелкнувших костей, наконец, раздался от шеи Юань Фэна. После того, как он услышал этот звук, напряженное ментальное состояние Нитянь также внезапно расслабилось. Он знал, что Юань Фэн уже умер. Постоянное ощущение боли, которое исходило от его спины, также сразу же исчезло. Он упал на спину и отвернулся от тела Юань Фэна. Когда он смотрел позади себя, Нитянь обнаружил, что двое поддельных Юань Фэн были похожи на густой туман, который сдувался бурей, так как они быстро исчезли. Наконец, он умер. Поскольку он постоянно задыхался, Нитянь успокоился немного, так как он внутренне воспринимал состояние своего собственного тела. Нитянь практически не потреблял энергии, когда сражался с Юнь Сун. Действительно, он почти мгновенно убил Юнь Сун. Тем не менее, процесс нападения и убийства Юань Фэн был чрезвычайно опасным. В этот момент, его голая верхняя часть тела была полностью покрыта кровавыми шрамами. Эти кровавые рубцы были нанесены от нападения поддельных Юань Фэн. Кровавые шрамы были все раны плоти. Они выглядели страшно, но на самом деле, у него не было серьезных травм. Его реальные травмы были вызваны тремя атаками от настоящего Юань Фэн. Эти три атаки каждый раз заставляли его выплевывать свежую кровь. Казалось, что даже его внутренности были все немного сдвинуты. Юань Фэн, образец Серой долины, 9 уровня линьцы. Когда он нашел меня здесь, духовная энергия в его теле, возможно, была даже не в половину того, когда он находится на пике своих возможностей. Тем не менее, даже если все было так, Он чуть не убил бы меня и сделал бы так, чтобы я был бы отправлен на вечные муки. Слова, которые ранее были произнесены Юань Фэн, очень рассудительны. Я не был допущен в секту Лин Юнь и не понимаю, как я должен использовать превосходство моего тела. Следовательно, я не в состоянии превратить мою огромную ментальную силу в мощную атаку. Я не постиг различные виды изысканных техник духа и духовные навыки, даже нет духовного оружия, которым я могу воспользоваться в любое время. Я на слишком невыгодном положении, когда дело доходит до боя. Этот раунд, до тех пор, пока я не покинул зеленую иллюзию, я должен определенно достичь 9 уровня линьцы как можно скорее. Тогда, я пойду к секте Лин Юнь и буду практиковать искусные техники и духовные навыки, а также получу духовное оружие высокого класса. Глядя на пасмурное небо, Нитянь разобрал ход мысли и завершил свой урок. После прилично долгого времени, когда он почувствовал, что его тело больше так сильно не болело, он раздражающе медленно встал, так как пошел искать трупы Юань Фэн и Юнь Сун. У Юань Фэн и Юнь Сун не было ни одного духовного камня, который Нитянь мог бы использовать. Юнь Сун был жалок, потому что Нитянь не смог ничего получить из его тела. Этот своеобразный флаг, который был у Юань Фэн, собирал Нитянь. Помимо этого, была также карта зеленой иллюзии. Эта карта должно быть была разработана кем-то из Серой долины для того, чтобы облегчить жизнь Юань Фэн в поиске духовных зверей 2-го класса в зеленой иллюзии. Он не знал, как использовать флаг. Этот флаг сейчас был не очень полезным ему, но эта карта зеленой иллюзии, с другой стороны, была чрезвычайно полезной. Положив флаг и карту себе в мешок, он взял мешочек, сделанный из ткани, что ранее отбросил в сторону и вытащил 2 духовных камня, так как он начал поглощать энергию внутри духовных камней, чтобы восстановиться.